Василий Гнутов. Подвиг Ермака. Исторический роман. Ростов-на-Дону. Ростовское книжное издательство. 1986 год. Часть первая. Глава первая. Эпиграф. «Секи меня, сабля турецкая, да не боярская плеть». Поговорка. Поздним утром лета 1576 года к становой избе порубежного качалина городка подскакал на запотевшем жеребце казак из дозорного отряда, спешился и скорым шагом прошел в избу. Распахнув дверь, быстро оглядел сидевших по лавкам казаков и, выхватив зоркими глазами широкоплечего казака с черной, слегка закучерявленной бородой и такими же черными вьющимися волосами, подстриженными в кружок, направился к нему. — Доброго здоровья, атаман! Доброго здоровья, казаки! — приветствовал он сидящих, кланяясь во все стороны. Заметив в полутемном углу избы слабо мерцавший лик Христа на почерневшей от времени доске, трижды перекрестился и снова обратился к чернобородому атаману. «Послан из дозорного отряда доложить, что нагаи возвертаются с Руси не шляхом, а идут степью по тропкам, ведут большой полон русских баб и ребят малых. Кони вьючены добром награбленным. Нагаи поспешают, идут скоро, утром были в двух переходах от Дона». Казак умолк и ждал, о чем спросит его атаман. Атаман молчал. Минуло дней 10, как атаман Качалина городка Ермак Тимофеич получил весть, что из-за Волги прошел отряд нагаев, держа путь на северо-запад в сторону Руси. Казаки-разведчики по конским следам, сакмам, установили, что отряд немощный, всего не более сотни коней. Ермак кликнул охотников, отобрал 10 молодых казаков и послал стеречь шлях из Орды на Русь, чтобы перенять разбойных нагаев, когда они будут возвращаться к себе за Волгу. Ждал Ермак все эти дни гонца от дозорщиков, и вот сегодня он явился. Словно очнувшись, Ермак приветливо взглянул на казака. — Здравствуй, данник! — сказал он тихо, густым, низким голосом. — Ведомо ли тебе, сколько нагаев? — Не более сотни сабель, атаман. Ермак поднялся, не спрашивая больше ни о чем. — Исаулы! — обратился он к двум сидевшим рядом казакам в добротных синих зипунах. — Спешно собирайте охочих до полусотни. Отряд поведу сам. К полудню на Майдане собралось около сотни всадников, охочих молодых казаков, вооруженных саблями, копьями, кривыми ножами. Федор Чукалин, безусый с чернявым чубом казак, сидя на рослом пегом жеребце, нетерпеливо перебиравшим тонкими ногами, посматривал на становую избу и ждал выхода атамана. Его беспокоила мысль, что Ермак отберет полусотню казаков, а он, Федор Чукалин, в это число не попадет. Федор ушел 21-й год, но был он уже опытным воином и охотником. Не раз ходил с казаками-гулебщиками на охоту в леса по медведице и хопру, гонялся за татарскими разбойными ватагами, рыскавшими в диком поле. Отец и мать Чукалина пришли на Дон из Рязанской земли, сбежав с княжеской вотчины. Не стерпел холоп Чукалин плетей на конюшне, на которой был так щедр княжеский приказчик. Федор родился уже на Дону, в землянке, крытой камышом, и считал себя природным донским казаком. Отца он помнил не крестьянином в лаптях, согбенно идущим за сахой, а вооруженным казаком на коне, когда возвращался он в городок из степи, вместе с другими казаками после удачного набега на нагаев. Тогда пригоняли они табунок оседланных нагайских коней, хозяева которых остались лежать в ковыльной степи, дуванили, то есть делили добычу, пленников и пленниц, ясырей и ясарок. Потом приезжали нагаи и выкупали пленников. Федору было радостно видеть веселого, возбужденного удачей отца и улыбающуюся мать. Но однажды вот так же умчался отец с казаками в степь, навстречу движущейся к Дону Орде, а домой привезли его перекинутым через седло с разрубленным черепом. С тех пор подлеток Федя остался в доме за отца. Ермак вышел из становой избы в сопровождении двух ясаулов и, взглянув на притихшее воинство, спросил: «А немного ли вас собралось, браты?» «Густо не будет пусто», — ответил пышнобородый казак, по виду самый старший среди собравшихся. Ермак усмехнулся, согласно махнул рукой. Казаки поняли, что атаман берет всех. Гул одобрения прокатился по рядам. Ермаку подвели коня. Он единым махом очутился в седле и поднял правую руку, свисящей на мизинце витой из тонких ремней плетью. «Казаки! Цель наша — не допустить грабежников-нагаев к Дону! Перенять их, разбить и вызволить русских полонянников от вечного рабства! Вперед, ребятушки, за мной!» Эта короткая речь Ермака взбудоражила и без того неспокойную кровь Федора, еще больше вскипела в нем злость на разбойных нагаев, и во всю мощь своей молодой, здоровой глотки он вместе с другими закричал: «Вперед!» Ермак тронул своего гнедого в белых карпетках коня и шагом повел сотню к северным воротам городка. Завидя вооруженных вершников, часовой проворно сбежал со сторожевой башни и распахнул ворот. Ермак вывел отряд за тын, ощетинившийся острокольем на земляном валу, взмахнул плетью, и конь перешел на рысь. Отряд следовал за ним. Вскоре подошли к берегу Дона. Пологим спуском, сдерживая коней, шагом съехали к воде. Здесь была Качалинская переправа. Качалин городок стоял на большом острове, образованном руслом Дона и его протокой, именуемой Быстрой. Протока Быстрая защищала остров с востока от нагаев. Русло Дона на западе отделяло его от дикого поля. Кони привычно ступили в воду, и по отмелям и перекатам, а на стрежне вплавь, выбрались на правый берег. Отряд продолжал идти на север. Строя у казаков не было. Федор сначала ехал в задних рядах, потом пробился вперед, и теперь рысил рядом с пышнобородым казаком Андреем Махичевым. Федор любил Андрея. Уже не впервой им ехать рядом, конь о конь. Стояли они и в дозоре вместе, рубили с кубанскими мурзами, ходили под Азов. Махичев был лет на 15 старше Чукалина, в походах оберегал его и учил воинскому делу. Минули два казачьих стана зимовища и теперь шли пустынными, незаселенными землями дикого поля. Не всегда дикое поле было диким. Когда-то на этих просторах, по степным рекам, по Дону и Донцу, непрядви и медведицы, хопру и на быстрой Каяле, к Литве и в устье Цымлы реки стояли городки хазар и славян, вежи и половцев, и даже много южнее, на Таманском полуострове, было русское княжество Тьму-Таракань. Но смяла, раздавила и смела их со своего пути бесчисленная орда хана Бату, внука Чингисхана. Черной тучей саранчи промчалась она по степям и разделанным полям и уничтожила все живое. И теперь, когда освободилась Русь от монголо-татарского ига, заселение поля шло медленно, осторожно. До сих пор крымские татары время от времени совершали набеги на русские земли, а разбойничьи отряды нагаев топтали степи дикого поля. С одним из таких отрядов и должны были встретиться сегодня казаки Ермака. Шли по над правым берегом Дона. Вдоль него стояли пойменные леса, дубовые рощи, слали заросли тальника. Слева тянулась глухая степь. Высокие густые травы скрывали всадников от неприятеля, ну и мешали скорому продвижению вперед. Под вечер вышли к широкой разложине. Берег здесь отлого спускался к Дону, разлившемуся вокруг песчаного острова. Ермак осадил коня. «Лучшей переправы нагаем не сыскать», — сказал он Ясаулу Нырикову. «Тут не иначе переправлялись они, едучи на Русь, тут и на обратном пути пойдут». Несколько опытных казаков сбегали вверхи к реке, и по сакмам, по сухим конским яблокам, по сломанным веткам в береговых зарослях быстро определили, что догадка Ермака верна. Ермак велел отъехать в степь и укрыться в стороне от нагайской переправы. Подозвав Богдана Брязгу, сказал: «Отбери 30 казаков и переправляйтесь на левый берег. Ежели кто из нагаев уйдет от нас, встретите на том берегу». Брязга был еще юн годами, но уже ходил с Ермаком и Михаилом Черкашининым в Азов и запомнился Ермаку своей храбростью и веселым нравом. Подобрать 30 казаков, если хорошо их знаешь, дело нехитрое, и вскоре Брязга уже вывел их к берегу. Хоть и были в этом месте Дона перекаты и мели, но для переправы через стремнину нужны были небольшие плоты, салы, и казаки, разделившись на десятки, приступили к делу. Одни резали камыш, другие выносили на берег, третьи вязали. Вскоре каждый казак имел свой плот. Богдан Брязга расседлал коня, укрепил седло на плоту вместе с оружием и небольшим вьюком съестных припасов, разделся до нога и сложил туда же одежду. Конь Богдана по кличке Гирей, привел его Богдан сосунком из-под перекопа, игриво помахивая головой, охотно ступил в воду, едва намочив бабки. Богдан спустил на воду плот и укрепил конец ремня от него на шее коня. Гирей шел по песчаному дну. Из-под ног его, нашагавшего рядом Богдана, летели радужные брызги. Потом как-то сразу вода подступила коню под брюхо, и он поплыл. Богдан ухватился за гриву и, помогая себе другой рукой, плыл рядом, поглядывая на плывущих по обе стороны товарищей. Осилив стремнину, казаки ступили на отмель. Лошади снова шли по упругому песчаному дну переката. Гирей первым ступил на берег, и под копытами его сухо затрещала мелкая прибрежная галька. Гирей отряхнулся от воды и негромко заржал, косясь фиолетовым сверкающим на солнце глазом на отставших от него коней. Казаки быстро оделись, заседлали коней, нашли неглубокий овраг и разместились на его склоне. Казаки, оставшиеся с Ермаком, укрылись в полуверсте от Дона в глубокой лощине с бегущим к Дону ручьем. Близился вечер. Солнце уходило за далекую розовато-лиловую черту, где небо упиралось в землю. Стемнело быстро, враз посвежело, от реки потянуло сыростью, с криком пролетели на гнездовье запоздавшие грачи, в стороне пролаяла потревоженная людьми лисица, В лесу дважды трубно вскричал лось, прошумела через стан тяжелокрылая сова. Федор Чукалин, Андрей Махичев и с ними Юрий Тумак лежали в дозоре. Они вглядывались в густеющий сумрак, где пропадала и днем едва заметная тропа, прислушивались к ночным звукам степи, но ничего подозрительного не слышали. — Дядя Андрей, — обратился Федор к Махичеву, — расскажи, как ты под Азов ходил, да в полон к туркам угодил. — Ну и охоч ты байки слухать, Федор, — не оборачиваясь, сказал Махичев. — Я ж тебе про то не раз утарил. А зараз брехать не буду. Я развяжу язык, ты да Тумак, уши развесьте, глядишь и Нагаев провороним. Не, в другой раз расскажу, — пообещал Андрей. Федор не настаивал и умолк, думая о своем. А думалось ему о матери, которую схоронил он весной, о том, что остался он один-одинешенек, живет в Курине с неженатыми казаками, а свой стоит заколоченный. Надо бы в дом жонку привезти, а где ее взять? Нет молодой казачки на примете, да и пленницы ее сырки на расхват. Низовым казакам куда легче. Черкесы, нагаи, крымцы, турки, вот они рядом. Будь храбр, будет и ясырка. Тумак тоже плел свою думку. Мать его, татарку Сабиру, привез из похода на Крым казак Притула, и стала она ему женой. Родился у них мальчонок. Отец назвал его Юрием, а мать — Юмадилом. Себя Юрий считал казаком Притулой, а казаки называли его Тумаком, как и всех обрусевших и крещенных татар, либо родившихся от татарок казаков. От отца Юрий перенял язык запорожских казаков, откуда пришел на Дон Иван Притула, а от матери научился бойко трещать по-татарски. Вот и сейчас послали его в передовой дозор на случай, если понадобится толмач. Федор и Юрий были одногодки и росли бок о бок. Вместе мальчонками в летнюю пору пропадали на берегу Дона, глушили рыбу, чем попадая, а когда подросли, таскали бредень. Оба рано лишились отцов, а потом и матерей. Оба жили в Курине для одиноких казаков, из одной сумы ели и были односумами, закадычными друзьями. Глава вторая. «С Дону выдачи нет». Поговорка. Проглотив последний кус горячей каши и облизав ложку, голова государевой сторожи Алексашка Багун поднялся от затухающего костра и, пряча ложку за голенище, повелел: «Погоним, станишники! Пора в путь!» Пятеро его помощников садиться на коней не торопились. Иван подгребал палкой уголья костра в кучу, Степан заторопился в кусты, двое, не шевелясь, лежали на траве. Гришка Лапоть посвистом подзывал коня. Лаптем Гришку прозвали, потому что, в отличие от товарищей, городовых казаков, был он из беглых крестьян, которого приютили станишники и помогли вступить на государеву порубежную службу. Получал он жалование и ждал обещанную за службу землю, чтобы вновь вернуться в крестьянство, но уже не тягловым, а вольным хозяином. Алексашка повторил свой приказ. Иван вдруг вскипел злостью. — Ты, Сашка, хуже лютого свекра, что не даете снохе и до ветру сходить, а все, знай себе, гудить, гудить! Алексашка в обиду его слов не принял, только степенно напомнил: — «Вы, казаки, забыли боярский приговор о нашей станичной службе. А коль забыли, други, так напомню. Стоять на сторожах с коня не седая и ездить по урочищам направо и налево, а станов не делать. А коли кашу сварите, огня в одном месте не класть дважды, а в коем месте кто полудновал и в том месте не ночевать, а где кто ночевал, и в том месте не полудновати. И ставиться нам велено в таких местах, где было бы усторожливо, чтобы воинских людей, злых татаров крымских, мощно устеречь. Тебе бы, Сашка, дьяком быть, а не головою сторожевой службы государевой, — сказал с досадой Иван, поднимаясь от костра. Так, пререкаясь, станишники подвели лошадей, вскочили в седло и потрусили вдоль завалов и лесных засек пограничной оборонительной линии на запад, куда катился и огромный малиновый шар солнца. Выждав, пока скроются с глаз станишники, из лесу вышла ватага мужиков и быстрым шагом стала пересекать огромную поляну, открытую безлесную пустошь, держа шаг в сторону темнеющего леса уже за пределами Московского царства. Они входили в просторы дикого поля. Степную полосу, что лежала верст на 10 между двух лесных дебрей, переходили все еще с опаской, держа с кустарников, ложбинок, овражков, высокого травостоя. На заходе солнца вошли в лес. Вершины красноствольных сосен еще горели в лучах малинового солнца, а темные ветки елей, спускаясь до земли, сгущали сумрак леса, и лишь березы мягко светили белыми стволами. Уставшие ноги в ободранных лаптях просили отдыха. Пройдя вглубь леса, мужики нашли небольшую поляну, насобирали валежника, бурелома, высекли огонь, раздули сухую березовую кору, и костер запылал. «Они узрят нас, стражники», — спросил молодой ускалицый парень в драном армяке. Звали его Степаном. «Ордынцы ночью в лес не сунутся. Лес страшен для них», — мерно говорил Рыжебородый, устраиваясь на ночлег. Звали его Степаном. Остальные ватажники молчали, привычно подсовывали под себя сухие листья, а под головы заплечные котомки. Пожевали у кого что нашлось, и снова завязался ленивый через дрему разговор. «Вот идем, братцы, на Дон к казакам», — говорил сухой белесый мужичонка. «А и кто нас там ждет?» «Я землю люблю, пахать сеять хочу, а на Дону бают, не пашут, не жнут. Разве это жизня? А ты, Матвей, по что от боярина сбег? Гнул бы хребет в борозде, сеял бы хлебушка толстопузому, драл бы тебя боярин аль приказчик батагами, вот и вся жизня твоя», — насмешливо отвечал ему Степан. «Да кабы боярин, с боярином можно было жить», — возразил Матвей. «А как боярина-то нашего царь казнил, вотчина опричнику отошла». «Вот тут, братцы, мы спознали, каков из хама пан. Лютее лютого наш барин из опричников был. Вот и подался я в бега. А придем на Дон, аны туда стрельцы нагрянут, и нас пришлых переловят, и айда той же стежкой назад к барину под батаги». «Не будет того», — успокоительно сказал Степан. — «С Дону выдачи нет. Как поверстают нас в казаки, то и годи. На-ка, выкуси, стрелецкая голова, аль хоть сам воевода. Так что не пужайся, Матвей. Трем смертям не бывать, а одной не миновать». — «Истинно так», — вставил дюжий мужик в армяке, похожем на поповскую рясу. Он прилип к ватаге на подходе к рубежу с диким полем, был молчалив, ни у кого ни о чем не спрашивал и о себе ничего не говорил. Носил длинные волосы, чуть тронутые сединой, и красивую густую бороду. Звали его Макаром. Ватажники дня два к нему приглядывались, потом спросили. — Ты что, поп? — Был поп, а теперь распоп. «Как это понимать надо?» — удивился Степан. «А так, был попом, а венцо до мирских баб приголубливал. Беда в том невелика, все грешны перед Богом. Да не поладил я с владыкой. Вот он и припомнил попу Макару все его прегрешения. Ну и растригли меня из попов, аки грешника, то есть лишили духовного сана. Вот с той поры и зовусь я Распоп». Сон смежил глаза беглецов, искателей счастья. Шли они еще день и еще два, и вышли к берегам большой и широкой реки, к которой вела из ковыльной степи чуть приметная дорога. «Кажись, братцы, Дон!» — сказал Степан, никем не избранный вожак, снял шапку и трижды перекрестился. За ним поснимали шапки и перекрестились остальные. Тут бы возликовать уставшим путникам, а они вдруг разом пригнулись, а потом легли в траву. Со стороны степи донеслось конское ржанье и крики людей. Евсей первый ползком двинулся к кустарникам у реки, остальные — за ним. Теперь они почти в рост могли смотреть на дорогу. И вскоре увидели направлявшихся к реке вооруженных всадников в островерхих шапках. Они окружали толпу женщин и стариков, понуро шагавших босыми ногами. Евсей разглядел даже, что у многих руки связаны назади. «Татары!» — выдохнули почти все разом. «Из огня да в полымя!» — приглушенно сказал Степан. «Вот те и пришли на Дон!» — почесал за ухом Матвей. «Переловят нас татары и сунут промеж тех вон полонянников. Ах ты ж, боже ж мой, боже...» «Не стани!» — отозвался здоровенный парень Гриша косолапый. «Авось пройдут, нас не увидят. А если что, биться будем. В полон не сдаваться, браты, краше смерть, чем полон». А гомон все нарастал, донеслись хлесткие удары бичей, над степью взметнулся пронзительный женский вскрик. И в то же время со степи, пластаясь в высокой траве, вымахало целое конное войско. Сверкая высоко поднятыми саблями, всадники стремительно лавой неслись на татар. Впереди скакал крупный воин в круглой серой шапке и поблескивающей на широкой груди кольчуги. «Еще орда мчится, да прямо на нас!» — запричитал Матвей. «Помолчи!» — осадил его Степан. «Гляди, шиблись! А у этих-то шапки круглые, с красным верхом! Так это ж русский! Не как казаки!» «Они и есть!» — подтвердил Гриша косолапый. Загомонили беглецы, повеселели и жадно глядят сквозь листву кустарников на близкую сечу. Нагаи не ожидали нападения со степи, проведывали только дорогу к переправе, и появление казаков с тыла ошеломило их. Опомнились, когда казачьи сабли уже рубили бритые головы охранников, кололи копьями коноводов с награбленным в набеге добром. Пленные женщины вначале подняли такой крик, кони полыхались. Но, видя, как разбегается стража, а неведомые воины преследуют их, быстро сообразили, что воины те — их спасители. Они развязывали друг дружке руки и бросались на уползающих в кусты раненых татар. Молодка в синем сарафане, с распущенными по плечам русыми волосами, раскрасневшаяся, сверкая белками злых карих глаз, оседлала толстого татарина и пыталась связать ему руки. Тот кусал ей пальцы, плевал в лицо и, охая, то и дело хватался за ногу, которую, видно, вывернул при падении с лошади. Татарин в кольчуге и шлеме с шишаком подскакал к молотке с поднятым мечом, еще миг, и скатилась бы русая голова с покатых лебединых плеч, но тут налетел на татарина молодой казак с черными кудрями, и они сшибли с клинками. На помощь молотке подбежала старуха и вцепилась костлявыми пальцами в горло толстому татарину. Молотка покрепче стянула узлы на руках пленного. — А, разбойник, кнутом меня бил, по лицу хлестал, на аркане тащил. Так вот же тебе, вот! — приговаривала она, пиная босой и с царапанной ступней в отвислый живот татарина. Казаки рассыпались по степи, вылавливая тех, кто надеялся запрятаться в высокой траве, догоняя тех, кто пытался ускакать. Ермак, убедившийся в полном разгроме, поскакал на переправу, куда ускользнуло с десяток нагаев. На левом берегу нагаев встретили казаки Богдана Брязги, не давая бежать в Задонскую степь. Действиями Брязги Ермак остался доволен и поворотил коня назад. Все это видели из зарослей кустарников русские беглецы, но боялись выйти, чтоб не попасть кому-нибудь под горячую руку. Наблюдая за ходом схватки, они увидели, как никем не преследуемый татарин на низкорослой лошадке мчался, спасаясь в их сторону. — Уйдет, — сказал Евсей. — Не дадим, — решительно отрезал Григорий. Когда всадник подлетел к кустарнику, с криком и диком, размахивая дорожными посохами, мужики бросились ему навстречу. Лошадь взвела, скинулась в сторону, татарин свалился с коня и схватился за саблю. Но не успел он поднять руку, как уж навалились на него мужики, скрутили, связали кушаком и поставили на ноги. — Ну, — сказал Степан, — теперь можно и казакам показаться. Все утихло. Казаки собирались вокруг полонян, шел возбужденный разговор, и тут они увидели приближающихся к ним мужиков в холщовых рубахах без опоясок, таких же холщовых штанах, кто в лаптях, кто в опорках. Они вели татарина со связанными руками и лошадь в поводу. Подойдя к стану, сняли шапки и поклонились. — Кто такие, откуда вы? — спросил десятник Гаврила Ильин. — Из разных деревень и вотчин боярских. В темных лесах повстречались. Ищем счастье, долю свою. — А-а-а, стало быть, беглые. Ждите атамана. Ермак в сопровождении нескольких казаков подъехал со стороны переправы. Еще на ходу спросил, все ли в сборе. — Докажись все, — ответил Ильин. — Урон есть? — Юрий Притула да Петро Хрипуша поранены, атаман. — Да вот с переправы не было вестей. — Там все целы, — сказал Ермак и добавил с улыбкой, — окромя нагаев. — А это... «Что за люди?» — указал он плетью на стоявших все еще без шапок беглецов. Степан выступил вперед. «Беглые мы, холопишки разных вотчин, монастырей, не в мочь стало кабальным людям, вот и тронулись мы, каждый на особь, искать волю, испытать казацкую долю. В пути сгуртовались и до Дону дошли. Тут увидели мы сечу вашу». Помочь вам было, атаман, нечем, одначе татарина в поле словили и к вам привели. — Доброе дело сделали, видать, будут из вас казаки, — сказал Ермак и, оглядев их с досадой, добавил, — да шапки-то наденьте, чай не перед боярином стоить. Беглые приободрились, повеселели, шапки надели и разом загомонили, из чего Ермак понял одно — все просились в казаки. Повысив голос, он сказал наставительно, «Казачья доля, как и казачья воля, саблей добываются. Бьем мы басурманов, нагаев, крымцев, татар, да турков. Русь и свою казачью землю оберегаем. Тем и живем, часом с квасом, а порой и с водой. Воля ваша остаться с нами или идти дальше. Пусть каждый поступает по своему разумению. «Отчинно благодарный и согласный остаться с вами», — ответил за всех Степан. Молодка в синем сарафане, обратавшая пузатого татарина, подошла к Ермаку. «Дозволь, атаман, словечко молвить. Вот этот», — она указала на лежащего татарина, — «самый лютый кат. Подружка была у меня, Лизаветой звали. Изнемогла от жары до побоев, идти уж не могла. Так он накинул ей на шею аркан, конец его привязал к стремени и поскакал нехрест. Упала Лизавета, а он тащил ее, пока окровавилась вся. Так в степи и бросили ее на растерзание диким зверям». «Где и как вас полонили?» — спросил Ермак. — Мы посадской, с Подпронска. Налетели ордынц, как коршины на цыплят. Кто не успел за городскими стенами укрыться? Всех побили, полонили, скарб пограбили, домишки огню предали. Вот уж дней 10 по полю идем, в неволю вели нас. Она заплакала, но быстро уняла слезы и закончила. — А у меня и мамка тут. Она показала на старуху, что помогала ей вязать татарина нагая. «Мужика-то убили?» — сочувственно спросил атаман. «Ой, что ты! Я ж еще в девках хожу!» Чернявый молодой казак с чубом, Федор Чукалин, слушавший ее горестный рассказ, внимательно оглядел девицу. «Рослая, стройная, русоволосая, хоть и была она измучена и лицо в пыли, сразу понравилась она казаку. Большие карие глаза ее глядели доверчиво и ласково. «Ну-ка, поставьте его на ноги», — указал Ермак плетью на татарина. Нагая подняли. «По-русски понимаешь?» — спросил его Ермак. «Совсем плех бачка, не бельме урус». По скуластому желтому лицу нагая скользнула хитрая улыбка, узкие глаза его часто-часто моргали. — Не хитри, — чуть повысил голос Ермак, — ведь хорошо понимаешь. — Кто ты? — Юсуф, воин Мурзы. — Почему издевался над нашими людьми? Нет, — Нет-нет, бачка, мы не казнили, полон живой нужен. — Хорош русской баба, нельзя убивать. — За что ж ты удушил арканом девку Лизавету? Нагай скосил глаза в сторону. — Мурза велел, бачка, шибко идти надо. Ермак больше ни о чем не спрашивал. Махнул казакам, сделал выразительное движение рукой по шее, и татарина повели прочь от дороги, чтобы в последний раз смял он своими ичигами густой и мягкий ковыль на русской земле. Пленник, которого привели беглые мужики, оказался Мурзой. Ермак помнил, что с месяц назад трое казаков в дозоре по чьей-то оплошности были взяты в плен нагаями. Мурза был подходящим товаром для выкупа казаков. Ермак наказал крепко скрутить ему руки и не спускать с него глаз. Юрий Притула лежал на кошме и тихонько стонал. Татарская стрела угодила ему в мякоть левой руки повыше локтя. Юрий вырвал стрелу, но осталась глубокая кровоточащая рана. Распухшая рука соднила, начинался жар. Подошла к нему старуха, мать девицы в голубом сарафане, оглядела рану. — Настенька, — позвала она дочь, — поищи подорожник и обмой его ключевой водой. Настенька ушла. Вернулась она с пучком подорожника, мокрые листья его блестели, а вымытое лицо Насти сияло. Она чему-то улыбалась. За нею шел Федор Чукалин. с ведерком воды в руках. «Ключевая», — сказал он, подавая старухе ведро, — «вылечи баба казака, друга моего». Старуха взяла ведро, поставила и опять повернулась к Федору. «Вылечить-то вылечу. А звать меня, милок, Панкратьевна, Алена Панкратьевна». И с вызом поклонилась ему. «А меня, Панкратьевна, Федором зовуть. Вот, значит, мы и познакомились». Алена Панкратьевна промыла Юрию рану, наложила листья подорожника и перевязала чистой тряпицей, которую Федор достал из сумы Юрия. Каждый казак хранил такую тряпицу в своей суме. Раненый татарин, сидевший на земле невдалеке от Юрия и видевший, как перевязывала его Панкратьевна, вдруг сказал: «Хорош русский табиб, якша табиб!» И еще что-то длинно добавил по-татарски. «Татарин говорит, что ты хороший лекарь», — перевел Панкратьевне Юмадил, — «просить и ему перевязать рану». Панкратьевна постояла, задумавшись, потом молча взяла ведерко, оставшийся подорожник, и подошла к татарину. Настя наклонилась над Юмадилом, спросила тихо и ласково: «Полегчало?» «Ух, кабы ты всегда так смотрела на меня! Скоро вовсе бы зажила моя рана». Кинул Федор на Юмадила быстрый взгляд. Не понравились ему почему-то его слова, даже недоброе чувство в груди ворохнулось. Но он отогнал его от себя прочь, пожелал Юмадилу здоровья и пошел к казакам, караулившим пленных. Близился вечер. Освобожденные от полона женщины, подростки и старики сбились в кучу, рядились меж собой, куда идти. Исаул Глеб Ныриков поведал их печаль атаману. Ермак Тимофеевич ответил не сразу. Дал наказ расположиться на ночлег станом в той же лощине, где ночевали казаки прошлую ночь, а потом уж сказал: «Утро вечера мудренее, пусть думают. А помочь им, передай, поможем. Да последи, чтоб кашевары досыта всех накормили». В степь ушли дозорные, вокруг стана нарядили караул, табунщики пустили лошадей на попас, а на стану, кто уже спал под звездным небом на теплой дневного зноя голой земле, кто соорудил себе палатку или шалаш, молодые казаки спешили завести знакомство с девицами и молодками, а степенные женатые казаки, окружив беглых мужиков, выспрашивали о жизни на Руси. Федор Чукалин долго сидел возле шалашка Алены Панкратьевны и Насти, убеждал их идти к казакам. «А и взаправду, мама, к чему мы вернемся?» — взяла его сторону Настя. «Кто нас встретит? Ты да я. Вот и вся наша семья. Избу супостат спалили, скарб пограбили. Где станем жить?» «А на Дону? Кто тебе хоромы приготовил?» — возразила ей Панкратьевна. «Хоромы не хоромы, а хату с камышовой крышей живо возведем», — убеждал Федор. «Ну ты вот что, казак», — вздохнула Панкратьевна, — «иди-ка спать, и нам пора на покой. Сами обговорим и сами решим». Федор молча поднялся. Пришлась ему Настя по сердцу, и очень хотелось, чтобы решение их совпало с его думками. Как бледнеют и гаснут в костре угольки, так угасли негромкие разговоры по всему стану. И лишь выставленные впереди дозоры не спали и слушали шорохи ночной степи. Солнце подняло всех на ноги. Ермак не торопился, велел готовить завтрак. Задымили костры, забулькала в казанах на треногах вода. Кашевары варили пшенную кашу и уху со свежевыловленной стерлядью. После завтрака Исаул Глеб Ныриков объявил полонянам: «Кто похочет идти с казаками, пущай остается. Кто на Русь пойдет, тому брать татарских коней, скарба, кто сколько может, и айда до дому. Такова воля атамана». Федор Чукалин приметил, сидит Настя возле кошмы Юрия, ведет с ним разговор неслышный, и оба смеются. Настин смех крапивой ожег ему сердце, ножом полосанул душу. Однако было чему и порадоваться. Ни Настя, ни ее мать, как видно, с полоном в дорогу не собирались. — С казаками идуть, — ликовал Федор, — моя Настя будет. Глянул на кошму. Настя рану перевязывала Юрию. «Неужто тумак наперебой пойдет? Да не могет того быть!» — решил Федор и пошел в табунок ловить коня. Через стан шел Ермак к собравшимся в курагод казакам. Алена Панкратьевна спросила у Юрия: «Как зовут-то вашего атамана?» «Ермаком Тимофеевичем зовем». «Ермак, стало быть, Ермолай», — уверенно сказала Алена Панкратьевна и пошла навстречу атаману. «Ермолай Тимофеевич», — смело обратилась она к нему, — «дозволь спросить у тебя». Ермак остановился, с улыбкой оглядел ее. «Ты откуда знаешь мое имя?» «Дык, как же не знать? Зовут тебя казаки Ермаком, а Ермак значит Ермолай. У нас, новгородцев, да на Псковщине, я в девках там жила, всех, как есть Ермолаев, Ермаками зовут». «Ах, смышленая баба!» — покрутил головой Ермак. «А как же ты под Пронском-то очутилась?» «А когда царь-батюшка наш Иван Васильевич выселял новгородских бояр в украинные русские города, так они, бояре-то наши, и нас, холопи посадских, с собой везли». — Вон, а как! — посочувствовал Ермак. — Ну, говори, чего тебе надоть? — А вот чего! — развела руками Алена. — Решили мы с дочкой Настенькой к казакам податься. Уж больно ей по сердцу казаки пришлись, и я не против, да одного боюсь. Не будут ли казаки забежать нас? Дочка-то у меня молода, в девицах ходит. — А это которая татарина, что ли, связала? — спросил, улыбнувшись, Ермак. — Она самая. — Эх, хорошая у тебя дочка, красивая девка. Мы ее живо с казаком окрутим, а забежать вас никто не будет. Казакам бабы во как нужны. Ермак провел ладонью по шее и пошел дальше. Алена Панкратьевна разговором с Ермаком осталась довольна и успокоенная стала собираться в дорогу. Вскоре казаки повернули своих коней на юг, домой, в порубежный городок Качалин. Глава третья. «На Дону не ткут, не придут, а хорошо ходят» — поговорка. Донцы, братья запорожцев, всегда были воинами в высшей степени отважными и благородными. Николай Гаврилович Чернышевский. В городок прибыли в сумерках. Дозорный на башне, распознав казаков еще на подходе, дал знак, и весть о приближении отряда мигом обежала курени и вытряхнула их обитателей. Старый млад поспешили навстречу. Миновав распахнутые ворота, Ермак с казаками до самого Майдана ехали меж рядами станишников, выстроившихся по обе стороны дороги. Когда вели пленных, казачата улюлюкали: «Бритоголовых ведут! Татаровя к нам припожаловали!» — озорно выкрикнул малец, голый до пояса и босой. «Цыть, бесенята!» — прикрикнул на них сивый казак. Это нагаи, а не татары. Рядом стоявший дед Власий отвечал ему: «Что 18, сынок, что без 2 — 20. Одна им цена, хрен редьки не слаще». Ребята продолжали озорно кричать, указывая пальцами на толстого мурзу, смеялись: «Ха-ха, этот 2 баранов съел, курсак чуть не до земли висить». Пленных нагаев и их мурзу заперли в общественный хлебный амбар на Майдане у становой избы. Просторный амбар срублен был из толстых бревен, 2 гиревых замка на дверях стерегли вход в него. И хоть и назывался он хлебным, ни зерна, ни муки в нем давно не было. Лишь в одном отсеке стоял закром с зерном для вдов, сирот и престарелых. Хлебные припасы забережения южных границ Руси от крымских татар, нагаев и турок казаки получали из Москвы, да промышляли, что могли, у тех же татар и нагаев. Хлеб привозили весной по Дону на грузовых судах, бударах и насадах в главный городок Раздоры. Другим городкам попадало то, что между пальцев просыплется у раздорцев. А весной этого года суда с хлебом в Раздоры не пришли. Царь лишал казаков жалования и хлебных припасов за разграбление турецкого Азова. Конечно, царь не турок жалел, но боялся войны с Турцией. Все это припомнил Ермак, стоя возле пустого амбара, куда заводили пленных. Вспомнился ему и храбрый красавец Михаил Черкашинин, атаман казачьего отряда, где каждый второй был храбрее первого. Это он верховодил налетом на турецкий Азов, за что и получил кличку «Гроза Азова». Вместе с Черкашининым был и он, Ермак, со своими молодыми земляками Богданом Брязгой, Иваном Кольцо, Гаврилой Ильиным, Юрием Притулом, Федором Чукалиным, Андреем Махичевым. Мелькали перед глазами картины былых сражений, а в голове занозой сидела думка о хлебе. Отогнать ее было так же трудно, как вытащить в самоделишную занозу, когда сидит она глубоко под кожей. «Пришлет ли царь хлебушка весной будущего года?» — думал Ермак. «А как людям дотянуть до весны? Вот вчера захватили у нагаев немало вьюков с рожью, овсом, ячменем и просом. До Рождества хватит. А там...» — Ермак усмехнулся. «Там вся надежда на резвые ноги коня да на булатный меч». К пленникам и сложенному амбара вьюкам с зерном приставили караул. «Делить добычу будем завтра», — объявил Ермак казакам и пошел в становую избу или курень, где у него была каморка для отдыха. Ермак отбросил пестрый мягкий бухарский ковер, покрывавший топчан, поправил подушку, стянул сапоги и лег на полсть, какой вместо тюфяка был заслан топчан. Сон пришел к Ермаку почти мгновенно. В первый же вечер Федор Чукалин предложил Панкратиевне и Насте поселиться в его пустующем курине. Панкратиевна не возразила, но на другое же утро объявила Федору, забежавшему навестить их: «Жить в чужой избе — все равно, что с чужим мужиком спати. Оглядывайся да бойся, как бы кто ни пришел и не турнул тебя с палати. Ты вот что, милок, коль обещал, давай строить хату. Гуртом мы ее живо спроворим». Выбрали местечко на взгорке и принялись за работу. Пока оставили хату, Федор и Настя сдружились, сроднились, словно с детства знали друг друга, и Федор верил, что Настя будет его женой. Будь она ясыркой, хоть черкешенкой, хоть турчанкой, самого что ни на есть княжеского рода, она давно была бы его женой. Но ведь Настенька русская, теперь вольная казачка, к ней и подход другой. Федор ждал от Насти полного согласия и верил, что так оно и будет. Верил, пока Настя была рядом и ласково поглядывала на него своими карими глазами. Но приходил Юрий Притула, и все путалось в голове. Рука Юрия заживала медленно, он все еще не мог левой рукой работать. Слоняясь по городку, забредал он к работавшим Насте и Федору, садился на бревнышко, а то и прямо на землю, сложив ноги по-татарски, смотрел на их работу и время от времени кидал ядовитые слова. «Кому ж ты, Федор, хату ставишь?» «Известно кому, Насте, да Алене Панкратьевне», — отвечал Федор. «А ты пошире стены ставь, друг. Не забывай, что и мне тут жить придется». Федор терялся, не знал, что ответить, и из-под лобья бросал взгляд на Настасью, а та, зардевшись, смеялась. «Собираешься жить в этой избе, а сватов не засылаешь, а у нас казаков без сватов обходятся», — объяснил Притула. «Выведу тебя на круг и объявлю, что ты моя жена. Вот и все, это у вас на Руси сваты да попы, а у нас тут живо». Однажды вскипел Чукалин и сказал в ответ резко. «Хе!» — казак объявился. «Тумак ты, а не казак!» Вскипел и Юрий, вскочил на ноги, долго ругался по-татарски, потом сказал с угрозой. «Ну, Чукалин, будешь ты помнить татарина, юмодила! Не дрог ты мне теперь! Собачье мясо!» — зло выкрикнул он напоследок и ушел. Настя помрачнела. «Ну зачем ты его обидел?» «А тебе жалко?» «Жалко». Про Юрия в тот день они больше не вспоминали. Дня через два Юрий снова пришел и, усевшись, как всегда, на бревне, попросил Настю: «Погляди рану, что-то плохо гоится». Настя сняла с него рубаху, осмотрела. Рана почти затянулась, но Настя пошла к матери, готовившей на Таганке завтрак, и попросила у нее мази. Алена Панкратьевна сходила в шалаш, где они временно жили, покинув курень Федора, вынесла маленький глиняный горшочек с мазью, ею самой приготовленной на гусином жиру, и, подавая Насте, сказала: «Не жги два костра в одно время, пожар будет». Настя вспыхнула, но промолчала и пошла к юмодилу. Когда накладывала мазь, Юрий притянул ее и успел поцеловать в щеку. Настя решительно отстранилась, сердито выкрикнула: «Не купил ни лапой!» Юрий весело рассмеялся. Федор понимал, что юмодил, теперь в своих мыслях он по-другому его не называл, нарочно злит его, но никак не мог взять в толк, почему Настя его не прогонит. Не иначе тоже хочет позлить Федора. Рассорившись с Юрием, Федор в тот же вечер покинул холостяцкий курень, где была у них общая сума, и пошел жить в свой. Вскоре хата для Алены Панкратьевны с Настенькой была готова, и они перенесли пожитки из шалаша в комнаты. Теперь Федор приходил к ним реже, но встречали его по-прежнему приветливо и, казалось, были рады ему. Однажды он застал у них юмодила. Весь вечер юмодил навязчиво заигрывал с Настей и старался показать Федору, что он здесь свой человек. Приглядываясь к Насте, Федор видел, что ей это вроде бы даже по душе. Терялся в догадках, ревновал, мучился. Настя быстро освоилась в новой для нее жизни. Ей нравилась свобода, какой пользовались у казаков девушки и женщины. Она стала одеваться, как все казачки, на азиатский манер. В этом помогала ей подружка Фрося, Ясаулова дочка. Она учила ее шить кубельки и шлычки, украшать их бисером и стеклярусом, снабжала манистами. Настя пообвыкла и уже считала себя казачкой. Ермак вышел из становой избы с перначом и насекой в руках. За ним старшина нес бунчук. Поклонившись казакам, Ермак заговорил: «Браты казаки, к нам прибыли с Руси новоприходцы, бежавшие с разных боярских и монастырских вотчин. Я думаю, что от добра добра не ищут. Видно, лихо заставило их топать на Дон. Новоприходцы просятся в казаки. За тот час, что живут они среди нас, вы, должно, пригляделись к ним и взвесили, кто чего стоит. Что скажет об этом деле круг?» «В добрый час!» — закричали иные казаки, не дав времени другим на раздумье. «Не латаши, Латоха!» — осадил Исаул Глеб Ныриков, особо рьяно кричавшего Петра Хрипушу. «Сперва спросим у новоприходцев, думают ли они у нас обосноваться или через год обратно на Русь побегут?» Вышел наперед Степан, снял шапку, поклонился казакам. «На Русь нам ход заказан. Думаем, казаковать, пока живы будем». «А саблей владеешь?» — спросил Ныриков. «На медведя с рогатиной ходил, а саблей, мыслю, овладеть будет полегче». Пышнобородый Андрей Махичев выкрикнул: «Знаете ли воинское дело, ваш поп?» Макар вышел на круг, сказал: «Я не поп, а распоп». Круг дружно хохотнул, Макар продолжал: «А саблей головы рубал не хуже, чем крестом мирян осенял». Увидя на лицах казаков недоверие, пояснил: «Когда Девлет Гирей на Москву шел, а Боротынский разбил его войско под Серпуховым, служил я в казачьем полку попом. Да не столь крестом воевал, сколь саблей вместе с казаками крымцев рубал. Гнали мы того Девлет Гирея аж до Скола. Во как!» «Верно гутарить, распоп, так воно и было», — подтвердил сивый дед Власи. Вышел на круг еще один новоприходец, крепко приземистый парень по имени Яков, по прозванию Пушкарь. На тот же вопрос, владеет ли саблей, ответил: «Саблей рубать не доводилось, лил я пушки царю, а из пушки стреляю знатно». «Нужный человек!» — дружно присудил круг. Переваливая сбоку на бок, сбычив голову, вышел Гриша Косолапый, на которого даже самые рослые казаки смотрели снизу вверх. Косолапым Гриш не был, просто огромные свои, чуть ли не вдвое больше, чем у среднего человека, ступни переставлял тяжело и неловко. И хотя все казаки его видели уже не первый раз, не удержались от веселых подначек. «Эк, медвежина! Да это ты пушку один потянеть!» «А что? И потяну!» И Гриша показал свои шарами вздувшиеся на согнутых руках мышцы, и они были как пудовые гири. «Принимаем!» — раздались дружные голоса. «Всех принимаем! Пусть ставят бочку медовухи на круг!» «Писарь, пиши!» — сказал Ермак лысому казаку с гусиным пером за ухом и подвешенным на шее пузырьком чернил. «Круг единодушно приговорил принять в казаки новоприходцев с Руси. Прозвища впишешь опосля». И, обращаясь ко всему кругу, продолжал: «Еще, браты, надо решить судьбу пленников, что по сей день сидят в амбаре». Чей-то задорный голос выкрикнул: «Побить их, чтоб наш хлеб не жрали толстомордые! В кулих да в воду, че там, по-донски!» Старшина призвал круг к порядку: «Помолчи, честной круг! Пущай атаман скажет свое слово!» Ермак Тимофеевич выждал, пока схлынет волна выкриков, И тогда сказал, как всегда, низким сочным голосом, какой слышен был всем: «Побить татар — дело нехитрое. На то и меч, чтобы головы сечь. Но как же вы, казаки, могли забыть?» Тут он повысил голос и сверкнул серыми глазами, поводя ими по толпе, словно выискивая тех, кто кричал несуразное «в куль да в воду». «Как же вы могли забыть?» — повторил Ермак. «Шо у нагаев томятся в плену наши братья-казаки и ждут вызволения, а его можем дать им только мы и никто, окромя нас. Я так думаю. Надо к нагаям направить послов с предложением обменяться полоном, а за Мурзу большой выкуп взять». «Люба, атаман, Люба!» — отозвался Круг. «Направить послов, вызволить казаков, взять выкуп за толсторожего Мурзу!» Когда Круг поутих, Ермак Тимофеевич продолжал. «Любы мне, что согласен Круг на обмен пленниками. Уже мы со старшинами обговорим и решим, кому в послах быть. А зараз объявляю вам, что завтра на сходе солнца все выходят на покос трав. В самый раз приспело время заготовлять в зиму сено». Прокатился гул одобрения. Сенокос казаки любили и были рады размять кости в степи и в пойменных лугах. Сено заготовляли на случай самых лютых морозов и снежных заносов, а в остальное время лошади, овцы, быки и коровы были приучены добывать корм самостоятельно, даже из-под снега, на некошенных, богатых травами пастбищах. Скирды метали за тыном. Был неписанный договор с нагаями и турками сено друг у друга не жечь. После работы от зари до зари крепко спали уставшие казаки. Но не спалось Федору, одолевали думы о Насте. Ныло его молодое сердце, тревожно стучало, чего-то ожидало. Ночь была лунная, по небу бродили островки прозрачных белесых облаков. Федор поднял голову навстречу лунному голубоватому свету, взглянул на луну. Но не луна смотрела на него с высоты, то Настя усмехалась ему с поднебесья. Нелегкие перистые облака плыли под луной. То прозрачным газовым шарфом махала ему Настенька и звала к себе. Смотрел Федор на луну и радостно улыбался. Что-то окрепло в нем в эту минуту. Спокойнее стало биться сердце, радостнее казалась жизнь. Твердое решение пришло к нему. Нагаи, бежавшие из переправы на Дону, добрались до юрта князя Юсуфа на Волге. Столица князя Сарайчик стояла на реке Яек, но в летнее время князь кочевал. В это лето прикочевал он к берегам Волги. Свой юрт князь раскинул на правом крутом берегу, верст на 40 выше ее колена, откуда начиналось устье. От его юрта до порубежного городка на Дону Качалина не более 60 верст. Посылая своих людей в набег на русскую землю, князь не думал о войне с царем Иваном. Он признавал свою зависимость от русского царя, но тишком слал людей на Русь пограбить и привести полон. Русские были в цене у работорговцев Востока. Если же постигала его воинов неудача и возникали какие-либо осложнения, князь просто отказывался от этих людей, объявляя их разбойниками. Спасшиеся нагаи были допущены в шатер князя. От входа они проползли на коленях к князю, сидевшему на возвышении из цветных подушек, и с воем и воплями поведали ему о разгроме Орды и о пленении Мурзы. Выгнав неудачников из шатра, обеспокоенный князь решил откочевать за Волгу, скрыть следы. Но не успел разобрать свои кибитки, как ему доложили о прибытии русских послов. Небольшой отряд казаков под белым флагом был замечен еще на подступах к юрту. Старый князь Юсуф, умный и опытный правитель, сообразил, что к нему едут послы от казаков, разгромивших его воровской отряд, и скрылся в своем шатре. Для встреч посыльщиков выслал двух мурз, переводчика-толмача и 10 человек свиты, дав им свои наставления. Не доезжая с полсотни шагов друг до друга, казаки и нагаи сошли с коней. «Алейкум салям!» — приветствовали татар казаки. «Салям алейкум!» — ответили нагаи. Андрей Мухичев, назначенный Ермаком-старшим, сделал шаг вперед и спросил: «Здоров ли князь Юсуф?» Толмач Юмадил Притула сделал шаг вправо, перевел вопрос вежливости по-татарски. «Князя здесь нет, князь в сарайчике», — отвечал старший мурза. В его голосе Махичев уловил неуверенность и сообразил, что мурза говорит неправду. Он чуть заметно усмехнулся и сказал: «Сожалею, что казаки лишились удовольствия видеть храбрейшего воина и мудрого князя Юсуфа». Юмадил бойко переводил его слова по-татарски. Покончив с приветствиями, Махичев объявил ордынцам, что мурза Исмаил и еще 12 ногайских воинов находятся в стане атамана Ермака в Качалине-городке. И если того захотят ногаи, казаки готовы обменять их на такое же число русских пленников, а сверх того за мурзу требуют 12 кулей ячменя или проса. Мурзы, посовещавшись в полголоса через своего толмача, объявили, что на обмен согласны, но зерна дают только 10 кулей. «Уступим?» — повернувшись к казакам, спросил Махичев. «Уступим!» — услышал он в ответ голоса нескольких казаков и сказал Юмадилу: «Передай, что мы согласны». «Якши! Бик якши!» — закивали жидкими бороденками мурзы. Оставалось обговорить порядок обмена. Встретиться согласились в Качалине. Не прошло и недели, как дозорный с башни у ворот городка доложил: «Ордынцы на Мену прикочевали». Порядок встречи ордынцев был таким же. В городок их не допустили, а вывели за тын пленников, переправили через реку Быструю и передали с рук на руки. Приняли пленных казаков да за мурзу выкуп. 7 кулей ячменя и 3 проса. На том Мена и закончилась. В первое воскресенье после сенокоса Федор пошел к Насте. День выдался прохладный, но сухой. Федор был без кафтана, в одной нарядной малиновой рубахе, отчего поеживался на свежем ветру. Широкие бархатные шаровары, снятые с убитого татарина под перекопом, заправлены в новые яловые сапоги, густо смазанные черной мазью, которую Федор готовил из сала с сажей. У входа в сени Настиной хаты стояли две девушки-казачки в праздничных нарядах. В одной из них Федор узнал Фросю, дочь Исаула Глеба Нырикова. Другую узнал не сразу, а узнав, ахнул. То была Настя. Шелковый кубелек плотно облегал ее стан, отчего он оказался выше ростом. На голове сверкала стеклярусом и золотым шитьем круглая шапка, на висках свисали серебряные подвески, чекелеки. Из-под шапки велась толстая русая коса, а на шее висело ожерелье из серебряных монет. «Здравствуйте, казачки!» — — приветствовал их Федор и выпалил сходу. — Настенька, да откуда ж у тебя такой наряд? Вопрос был нескромный, но Настенька не заметила этого. Больно польстило внимание Федора к ее наряду. Кубелек Фрось подарила, хвастаясь, вертелась она перед ним, а пояс и шапку сама вышила. Догадливая Фрося зыркнула на Федора, передернула плечами, вскрикнула «Ой, зябка, что это!» и по тропинке умчалась домой. Оставшись вдвоем с Настей, Федор какое-то время молчал, набычившись, мялся, потом решительно брякнул. — Скажи, Настя, не таясь, я или Юмадил? — Кто? — кокетливо протянула Настя. — Юмадил? — Да я Юмадила твоего и в мыслях никогда не держала. — Конечно, Федя, ты, только ты. Она положила свои длинные и тонкие в узких рукавах кубелька руки ему на плечи. Еще не веря, что так все просто и легко удалось, Федор упрекнул. А зачем? Играла с ним. Не играла, — весело ответила Настя, качая головой в разукрашенной шапке. А тебя злила, чтоб ты скорей посватал. Настенька, жонка моя! — вскричал счастливый Федор и крепко прижал ее к себе. О своем решении пожениться они сказали Алене Панкратьевне. Та только спросила, а где попа возьмем? — А у нас, матка, на кругу венчают, — отвечал Федор, — без попа. — Что ты, милок? — испугалась Панкратьевна. — Достаточно ли это дело без попа? Да я к самому Ермолаю Тимофеевичу пойду и пожалуюсь на тебя, басурманина. Да ты что, нехрист, что ли? А может, и нехрист, маманя. Но нет у нас попов, понимаешь? Откелим взяться тут. На душе у Федора было легко, радостно. Погоревав, поохав, Алена Панкратьевна смирилась. Без попа, так без попа. Вернувшихся с покоса Степана, Евсея да Матвея, Ермак определил табунщиками к большому косяку лошадей, что ходил в степи за Доном. Старшим к ним приставил опытного табунщика Махичева. Табун выгуливался на никем не кошенных пастбищах, каждый жеребец водил свой косяк кобылицы жеребят и не допускал к ним чужаков. Между жеребцами то и дело вспыхивали короткие, но жестокие драки, когда они рвали друг друга зубами и, взбрыкивая, били копытами в брюхо, поднимая при этом пронзительный визг. Табунщики арапниками водворяли порядок, и на некоторое время наступала тишина, когда можно было посидеть у костра и послушать байки бывалого человека. Удавалось это нечасто. За косяком нужен был непрестанный догляд. И лишь поздним вечером, либо глубокой ночью, когда утихали ссоры жеребцов, когда, положив голову на шею любимой кобылицы, они дремали стоя, а насытившиеся за день жеребчики ложились на землю и спали до лилово-розовой зорьки, только тогда табунщики начинали нескончаемые разговоры о жизни мирной и о войне, о разбойниках и о заколдованных кладах, о морских чудовищах, обитающих в глубоких водах теплых морей, и о людях с пёсьими головами. Крутила в небе свое дышло большая медведица, чуть приметно высвечивала матово-розовая Баты-водорога Млечный Путь, а ущербный месяц, похоже на ломоть спелой дыни, поздно поднявшись в небо, светил скупо и не разгонял ночной тьмы. Табунщики сидели у затухающего костра, и сон уже начинал одолевать их, когда Степан спросил у Махичева. — Вижу я, все казаки очень привечают Ермака Тимофеевича. И нам, новоприходцам, атаман по сердцу пришелся. А сам-то Ермак откуда родом будет? — Ермак-то? — переспросил Махичев, выигрывая время для ответа, потому что он этого не знал, да и никогда об этом не задумывался. — Откуда он родом, пытаешь? — Того, браты... — Правду сказать не знаю. Махичев помолчал, что-то соображая, «Моеть быть и пришлый». «А ежели пришлый, то, видать, давно на Дон пришел. Сколь я себя помню, столь и Ермака знаю. По всему, видать, нашинский он, природный казак», — уже увереннее заключил Махичев. «Сказывают, он еще под Казань ходил с казаками. Когда царь казанское ханство брал, значит, под свою руку. Да я вам зараз расскажу чуток про Ермака». Махичев скрестил ноги по-татарски, не торопясь, поглаживая пышную бороду, повел рассказ. «Вот посылает царь, к примеру, сказать казаков дороги стеречь, что в Казань ведут, и наказывает, чтоб ни один татарин из Казани не ушел и ни один нагай в Казань не пришел. «Будь покоен, государь», — отвечает ему Ермак, хотя он и не старшим в войске был. «Говорить, ни ворон не пролетить, ни заяц не пробежить, ни змея в Казань город не проползет». «И шо ж вы думаете, лучшего доглядчика у казаков не было? Я сам-то под Казанью не был, шел мне тогда 15-й годок. Но вот кто постарше, все так согласны говорят». «А вот когда Астрахань брали, я уж и сам в походе был, в отряде атамана Павлова, а начальником над нами был московский воевода Тургенев. Ну, известно, молодой я был, рядовым казаком обретался, а Ермак уж десятским ходил. А как погнали мы астраханского хана Ямгурчея с гнезда его некрещенного... Как побежал он в Турский Азов, а мы за ним в погоню! 3 дня от нас уходил Ямгурчей, а на 4-й заприметили мы обоз его впереди нас маячить. Ну, Ермак со своим десятком впереди был, и как врубились они в обоз, всю стражу изрубили! А кони татарские без кнута, к примеру, сказать, что без хозяина сами стали. Видеть Ермак, кибитки богато украшенные на широких телегах стоять. Открывает полох одной кибитки, а там татарочка неписаной красоты. Изнутри кибитка коврами цветными увешана, а красавица прижалась у самом дальнем углу, руки сложила ладошками в местях и от страха что-то шепчет. Видно, Мухаммеду своему молится. А, думала ж она, что смерть ее пришла. Ермак так усмехнулся, спрашивает, кто такая, мол. Глянула она на Ермака, на его черные кудри, что с-под шелома кольцами спадают, на доспехи его боевые, вмиг витязя в нем узрела и залопотала. «Не убивай, — говорит, — меня джигить, я, — говорит, — царица астраханская, хана первейшая жена, буду верной тебе рабой, а захочешь — в жены, мол, меня возьмешь». И подползает это она к Ермаку, кладет свои белые руки ему на плечи и так-то ласково говорит. «Ты, — говорит, — красивый казак, тебя, — говорит, — можно полюбить». «А нечто Ермак по-татарски понимать тоже мастак?» — удивленно спросил Евсей. «Еще как! Запросто с ними гутарить, вот как мы с тобой по-нашим». «Да, так вот...» — продолжал Махичев, собираясь с мыслями. Плюнул это Ермак на ее красоту и пошел к другой кибитке. А у той кибитки сидела другая жена хана, еще моложе, еще красивее первой. «Возьми, — говорит, — меня, казак, в свой гарем, — сказала Ермаку-то эта ханша, — буду, — говорит, — тебе верной женой. А сама, знай, ластится к Ермаку. Плохи ж дела у хана, если его жены такие легковерные, — покачал Ермак головой и пошел к третьей кибитке. В третьей и в четвертой тоже были ханши. Полонил их Ермак. Ну, тут и мы с атаманом Павловым подоспели. Ну, конечно, помогли Ермаку четырех цариц в одну кибитку посадить, да обоз пошарпать. А сокровищ там, братцы, была несметная сила. Вся казна в наши руки попала, а камней драгоценных, до жемчуга, до серебряных и золотых чаш. Хе-хе! Два сундука напихали. О, как было, казаки! — Кому ж этакое богатство досталось? — спросил Степан. — Раздуванили всем поровну. Только Ермак, воротясь на Дон, все раздал голытьбе да их жонкам. Себе, веришь? Один золотой перстень с бирюзой оставил, и доси носит его. «Раздал!» — удивился Матвей. «Эх, мне бы такое богатство!» — искренне позавидовал он. «Ну, и шо ж ты сделал бы?» — насмешливо спросил Махичев. «Попервой выкуп барину, потом свое тягло землица. Ну, поехал, поехал, выкуп барину, тягло. Да ты соображай, какой наш Ермак человек душевный, а ты...» «Да не скаридный атаман», — словно посочувствовал Ермаку Евсей, — «недобычливый». Андрей Махичев даже плюнул с досадой и ругнулся. А Степан поспешил выручить товарищей. «Ты, Андрюха, не серчай на них. Настрадались они в бедности живучи. Вот и думки-то у них корыстные. Ты, знаешь, еще, Ермаке, расскажи нам, хорошо ты гутаришь?» Подражая старым казакам, вернул Степан новое для него слово. Польщенный вниманием, Андрей продолжал. Подружил это Ермак с атаманом Черкашининым. Тоже храбрейший атаман был. — Говоришь, был? — подхватился с места Евсей. — Стал быть, нет его теперь, что убили, аль сам помер. — Да не, жив, Михайло, жив. С ливонцами воюет. Однако не люба, не слухай, а врать не мешай. — Люба, люба! — заверил его Евсей. — Сказывай, что же дали. — Ну, как разбили русские воины, да мы, казаки, Казанское и Астраханское царство, приуныл, значит, султан турецкий. А у него была крепкая дружба с татарами Крыма, Казани, Астрахани и с ногаями Большой и Малой Орды. Усе они одной веры, Мухаммеда, почитают. Думал султан тады Дон себе отвоевать. Татары да нагаи помогли бы ему. А тут промашка вышла. Нету Казани, нету Астрахани, а на Дону мы, казаки, живем, мы турков к себе не пущаем. И шо ж ты думаешь? Удумал тогда султан мутить татар. И посылает он отряд янычар в Казань, чтобы поднять татар против русского царя. Да, вышли, значит, янычары из Крыма и полем пошли через Дон на Волгу. Узнал об том Черкашинин, приходит к Ермаку и говорит, «Так, мол, и так, идут турки в Казань мутить татар против Руси. Надо побить их и в Казань не допустить. Нужна, мол, твоя подмога». А у Ермака Тимофеевича к тому времени уже свой отряд был. К примеру сказать, не хуже Черкашининского. А проживал в те дни Ермак в раздорах. Ну и я, конечно, в его отряде был. Да. Обговорили, значит, атаманы это дело, и выступили мы двумя отрядами. Михайло Черкашинин за старшего, потому как Ермак помолодше его.